Глава вторая. Итак, основное требование к художнику, главнейшее предусловие его оригинальности и нужности – это быть самим собой. У Бёрна есть статейка под заглавием «Искусство в три дня стать оригинальным писателем». «Возьмите несколько листов бумаги, — говорит Бёрне, — и в течение трех дней пишите, но без всякой фальши, без всякого лицемерия. Все, что вам приходит в голову. Пишите, что вы думаете о себе самом, о вашей жене, о турецкой войне, о Гёте, о ваших начальниках. И по истечении трех дней вы будете вне себя от изумления, какие у вас новые, неслыханные мысли. Вот в чем искусство в три дня стать оригинальным писателем. И это действительно самый правильный и верный путь для писателя вообще. Правилен он и для писателя-художника. Однако та свобода безоглядного проявления себя, которая требуется от художника, гораздо сложнее и тоньше обыкновенной житейской искренности, способности откровенно говорить то, что думаешь. Процесс художественного творчества есть нечто очень сложное. Это какой-то совсем особенный процесс, очень мало сходный с обыкновенной умственной деятельностью. Художественная работа в главнейшей своей части происходит в глубокой подсознательной области человеческого духа и отображает именно эту подсознательную жизнь человека, его основное внутреннее отношение к жизни и миру, часто самому человеку совершенно неясное, совершенно не совпадающее с его головными взглядами и убеждениями. Поэтому так часто и бывает, что крупный художник не в состоянии не только объяснить своего произведения, но даже сам понять его. Эту своеобразную особенность художественного творчества отметил еще Сократ. «Ходил я к поэтам, — говорит он, — и спрашивал у них, что именно хотели они сказать. И чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что творят, а какой-то прирожденную способностью и выступлением, подобно гадателям и прорицателям. Очень мало есть крупных художников, сознание которых более или менее совпадает с их бессознательной сущностью или, по крайней мере, сколько-нибудь полно отражает ее. Таков в некоторой степени был, например, Гёте. У большинства же, даже крупнейших художников, две эти стороны душевной их деятельности живут в полнейшем разладе, и они поистине не ведают, что творят. Возьмем для примера два из крупнейших по художественной глубине и силе русских романа. «Преступление и наказание» Достоевского и «Анну Каренину» Толстого. Какова, говоря старым языком, идея преступления и наказания? Мечтатель-студент решил облагодетельствовать человечество. Чтобы добыть нужные для этого средства, он убивает старуху-проценщицу. В нем пробуждается совесть, он не выдерживает ее мучений, сознается в преступлении и идет на каторгу искуплять свой грех. Идея романа, что к чистым целям нельзя стремиться нечистыми средствами, что высший нравственный закон карает человека муками совести, являющимися жесточайшим наказанием за совершенное преступление. Так поймет смысл романа всякий читатель, доверившийся его заглавию и прочитавший его с предвзятой готовностью понять его в определенном смысле. Всего замечательнее, что также, по всем данным, понимал свой роман и сам Достоевский. Но если мы вчитаемся в роман без предвзятого мнения, то увидим без всякого труда, что в нем и следа нет этой христианской идеи, что, напротив, это одно из самых дьявольских произведений русской литературы. Самой настойчивой проблемой, мучившей Достоевского в тайных глубинах его бунтарского дисгармонического духа, была проблема своеволия. Проблема полнейшей свободы человеческой души, право ее дерзко попирать все законы общественности и морали. И в романе мы видим захватывающую картину трагической борьбы человека за это высшее свое право. «Не для того я убил, — говорит Раскольников, — чтобы сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил. Для себя одного. Мне надо было узнать, вож ли я, как все, или человек. Смогу ли я переступить, или не смогу? Тварь ли я дрожащая, или право имею? Оказалось, тварь дрожащая. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость идет он отдаться в руки правосудия и сам говорит об этом. От низости и бездарности моей решаюсь. Достоевский сообщает, что и на каторге Раскольников не раскаивался о своем преступлении, что преступление свое он признавал только в одном, что не вынес его и сделал явку с повинной. Вот другой роман, Анна Каренина, с эпиграфом «Мне отомщение и аз воздам». С первого взгляда идея опять такая же, как в «Преступлении и наказании». Нарушение нравственного закона неминуемо ведет преступника к гибели. Но судьей этого преступления и преступника не может быть человек. Высший нравственный закон сам жестоко карает преступника. Но если при обычном понимании идея преступления и наказания могла нам показаться только трафаретную и по существу ложной прописной истины, то идея Анны Карениной в этом толковании может возмутить всякого живого человека своей узостью и заскорузлостью. Анна уходит от нелюбимого, противного ей мужа, соединяется с любимым человеком, какое же тут преступление и за что ее карать? Но если мы вдумчиво вчитаемся в роман, мы в нем увидим нечто чрезвычайно большое и глубокое. Увидим опять-таки отражение глубочайшей душевной сущности Толстого, его непоколебимую веру в то, что жизнь по существу своему светла и радостна, что она твердой рукой ведет человека к счастью и гармонии, и что человек сам виноват, если не следует ее призывам. В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостно чистым может быть только при любви. Без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто независимая от Анны сила, она сама это чувствует, вырывает ее из уродливой ее жизни и ведет навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась. Испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерей своего положения в свете. И глубокое ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала любовницей, как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своей противоестественной, пустоцветной любовью. Этого живая жизнь также не может потерпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны. Однако сам Толстой, и это мы знаем уж вполне достоверно, ничего такого не видел в своем романе. Он просто обличал в нем женщину для личных радостей, ушедшую от нелюбимого мужа и пренебрегшую своими семейными обязанностями. На примере двух названных романов мы видим, насколько шире и глубже является художник в бессознательном своем творчестве, чем в сознательных заданиях. Неведомым для него самого путем, часто наперекор собственному его уму, он раскрывает перед нами глубочайшие основы своего жизнеотношения и мироощущения. И вот представьте себе теперь, что Достоевский или Толстой читает свой роман какому-нибудь критику, тонкому, умному, но лишенному способности ухватить основной дух произведения, непонятный самому автору. Неопровержимейшим логическим путем он докажет художнику, что такие-то и такие-то места произведения совершенно противоречат тому, что хотел сказать автор. И автор не сможет с этим не согласиться, не сможет ничего возразить. И представьте себе далее, что художник, согласившись с критиком, начнет вытравливать из своего произведения все кажущиеся противоречия и несообразности. И из глубокого, всю душу художника, раскрывающего произведения, сделает нечто маленькое, плоское, но зато ни в чем не противоречащее ни логике, ни сознательно поставленной себе автором задачи. Само собой понятно, что ни один истинный художник никогда этого не сделает. Никакая логика, никакие самые убедительные доказательства не уничтожат в нем повелительные потребности внутренней художественной свободы, стремление полно выявить себя самого во всем противоречии и непонятности своих переживаний. А на указание критика он может ответить только так, как отвечает Гёте. «Сам, наверное, я не знаю, я ли в этом или не я, в общем, все же утверждаю, такова душа моя. То в восторг она приводит, то к себе внушает страх, и в бесчисленных строках вновь устойчивость находит». Вы понимаете теперь, как важна для художника эта высшая его духовная свобода и как в то же время трудна и ответственна задача ее осуществления? Ведь нет ничего легче, как с отстаивания этой свободы соскользнуть на отстаивание всего неудавшегося, всего действительно противоречивого и художественно непоследовательного. И только величайшая художественная честность перед собою, благоговейно строгое внимание голосу художественной своей совести способно благополучно провести художника между двумя этими опасностями, недостаточную верою в себя и непоколебимым самодовольством. Выявление самого себя, выявление сокровеннейшей, часто самому художнику непонятной сущности своей, своей единой неповторяемой личности, в этом единственная истинная задача художества. И в этом также вся тайна творчества. А все остальное — литература, говоря словами Верлена. Раньше, чем идти дальше, хотелось бы высказаться о двух человеческих группах, до сих пор очень неполно и неярко проявившихся в искусстве. Это, прежде всего, женщины. Душевный мир женщины резко отличается от мужского всем характером переживаний, настроений, устремлений, мотивов. Отличается и вообще, не говоря уже о специально женской сфере девичества, любви, материнства. Между тем, во всемирной литературе мы встречаем едва ли не одну только единственную женщину, проявившую, хотя до некоторой степени, свои характерные женские особенности. Это древнелинскую поэтессу Сафо. Остальные женщины рабски шли путями мужского творчества, жили мужскими настроениями и подходами к жизни, пользовались их приемами и разве только выказывали больше интерес к вопросам, касающимся женщины. Широкой женской стихии, основного существа женской души, мы почти не чувствуем в их произведениях. По живому голосу, по почерку мы сразу можем отличить женщину от мужчины. Отчего же так трудно отличить по голосу, по стилю, женщину от мужчины в литературе? Если у ней есть особенности, то чисто отрицательные, растянутость, чрезмерная детальность в описаниях и так далее. И не характерно ли, что все выдающиеся писательницы выступали в литературе под мужскими псевдонимами? Жорж Санд, Джордж Эллиот, В. Крестовский. Псевдоним? Среди более старых современных женщин-поэтов две наиболее выдающиеся, несомненно, Зинаида Гиппиус и Аллегра. И не характерно ли опять, что обе они в своих стихах упорно говорят о себе мужском роде? «Я пошел, я увидел тебя». И какого выявления женского существа можно ждать от художников, так чуждающихся, так стыдящихся своего пола? Не видим мы ни у кого ни основной женской стихии, ни отражения темных, недоступных нам переживаний женщины в области девичества, любви к мужчине, беременности, материнства. Если что мы и знаем об этих переживаниях, то лишь по отраженному изображению их у мужчин. Пушкина, Тургенева, Толстого. Только в молодой нашей поэзии, у Ахматовой, у Марины Цветаевой, у Ады Чумаченко, женщина посмела наконец заговорить своим женским голосом, посмела пытаться проявлять свою женскую душу. И из старших необходимо помянуть здесь Миру Лохвицкую. Другая группа, столь же мало проявившая себя до сих пор в художестве, это пролетариат, выдвинувшийся в настоящее время на первое место исторической арены. Его психология мироощущения отличается от психологии мироощущения господствовавших раньше классов еще более, чем женская психология от мужской. Широкому и свободному проявлению этого нового мироощущения в сильной степени мешают два фактора, напирающие на художника-пролетария с двух противоположных сторон. Один фактор – влияние искусства прежде господствовавших классов во всей силе, стройности и красоте своей завершенности. Взять из этого искусства все нужное, все общечеловеческое, отбросить все чуждое, все созданное другим душевным строем – задача трудная. Но здесь опасность явная, на которую внимание художника обращено в достаточной мере. Между тем, с тыла на него напирает другая опасность, тем более серьезная, что художник ее не замечает. Это те требования, которые предъявляют к нему его друзья и приверженцы. Их указания, чем должен быть поэт-пролетарий. Чем должен быть поэт-пролетарий? Тем же, чем и всякий поэт, самим собою больше ничего. Если он действительно пролетарий, если у него действительно пролетарское жизнеотношение, то оно полно скажется в его произведениях, только бы художник умел быть самим собой. Если же такого жизнеотношения у него нет, то не помогут никакие требования. Душа художника, еще раз повторю, шире, разнообразнее и живее всякой схемы. Ничего не выйдет хорошего, если свои живые ощущения и переживания он будет прилаживать к азбуке коммунизма и к требованиям приверженцев истинно пролетарского искусства. Не удовлетворяет художник этим требованиям, даже противоречит им? Что ж делать, такова его душа. И пускай говорят ему, что его жизнеощущение не совсем пролетарское. Может быть, оно и действительно так. Да и как может оно сразу стать чисто пролетарским? Тем поучительнее будет видеть нам живую душу пролетария, не схематического, отвлеченного пролетария вообще, а нашего современного русского пролетария во всей сложности и противоречивости жизненных влияний на него. Это сможет нам дать только художник, а не теоретик. А может быть, в его творчестве проявится самое подлинное, самое истинно пролетарское жизнеощущение, до сих пор неведомое теоретику. И сам же теоретик, пытавшийся руководить поэтом, изумленно откроет глаза и скажет: «Так вот как чувствует настоящий пролетарий! Насколько же это глубже, ярче и разностороннее, чем я предполагал!» В настоящее время дружественные критики предписывают поэту-пролетарию совершенно определенный круг настроений, боевой порыв, веру в себя и в свой класс, бодрый дух, жизнерадостность. Благо поэту, если у него это есть. Но горе ему, если у него этого нет, а он будет стараться натаскивать на себя соответственное настроение с целью стать истинным голосом пролетариата, признанным его выразителем. Он перестанет быть самим собой, то есть поэтом. И все-таки не станет ничьим выразителем, потому что будет фальшив. Художник должен быть самим собой. Другого пути к истинному художеству нет. Вы возразите: «Но мое сам не нравится мне, мне противно мое нутро. Зачем же я буду его выворачивать перед всеми?» Но выбора здесь нет. Хочешь быть художником – будь самим собой. Не хочешь быть самим собой – не будешь художником. И если вы истинный художник, вы нутра своего все равно не сможете скрыть. «В твоих писаниях, — говорит Уолт Уитмен, — не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты зол или пошел, это не укроется ни от кого. Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брюзга или завистник, или низменно смотришь на женщину, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Вы не хотите, чтобы в вашем творчестве отразилась ваша привычка к услугам лакея, ваше тайно-презрительное и тайно-похотливое отношение к женщине? Отучите себя от услуг лакея, перестройте свое отношение к женщине. Ибо, знайте, всякий сходится с женщиной, какой он заслуживает. Ищите других женщин, станьте достойными этих других женщин, и ваше отношение к женщине переменится. И теперь вам понятно станет то, на первый взгляд, странное требование, которое предъявляет к художнику Гёте, что он непрерывно должен нравственно усовершенствоваться и расти. Человек и истинное художество связаны между собой неразрывно.